Друзья, молодежь, очень важный вопрос сегодня рассматривается и звучит сегодня в нашем собрании. Если бы, друзья, вот в данный момент вы могли бы заглянуть во многие семьи и посмотреть, какой климат там, посмотреть слезы, которые там бывают, болезни, отчуждения, страдания и мучений. Братьям-служителям приходится это заглядывать нередко и видеть это. И когда это видишь и думаешь: «Господи, как жалко, что люди не позаботились в юности своей заложить хороший фундамент для благословенного брака». А это доступно каждому из здесь сидящих. Я не раз слышал сквозь слезы, когда супруги говорят такие слова: «Почему 20 лет назад нам никто об этом не сказал? Почему 15 лет назад меня никто не наставил?» А другие говорят: «А мы вообще никогда даже не слышали подобного, как нужно подходить к вопросу брака, как устроять, чтобы было благословение». И я думаю, что никто из здесь сидящих не пожелает жизни себе такой, чтобы плакать, страдать, мучиться, и ничего не поправишь. Часто бывает так. Поэтому о чем бы нам порассуждать, друзья, это об условиях для благословенного брака. Условия для благословенного брака. Вы постарайтесь запомнить это. Потому что, как, например, правила техники безопасности, они написаны кровью. Правила дорожного движения написаны кровью. Почему? Потому что когда-то люди нарушали правила, специалисты изучали, вникали и находили, что нужно создать какие-то законы, правила, принципы, чтобы впредь это не повторялось. Бедствие. И поэтому мы имеем правила. Кто соблюдает их, тот бережет жизнь свою, здоровье свое. И это правильно. Так же самое и в семейной жизни. Текст, вот один я прочитаю, первый, потом некоторые еще. Ефесянам 5 глава с 30 стиха. «Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его», то есть Христа. «Поэтому оставит человек отца свою мать, прилепится к жене своей, будут два одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Вот первое, что нужно понять, друзья, таинство брака – это отображать взаимоотношения Христа и церкви в своей жизни, в своей семейной жизни. Вот это назначение брака на земле. Есть и другие цели брака. Ну, например, написано: «Во избежание блуда каждый имеет свою жену и каждого своего мужа». И это тоже цель брака, чтобы сохранить человечество от морального разложения. И, как брат читал, Бог дал повеление: «Плодитесь и размножайтесь». Это тоже одна из целей брака на земле. Но самая возвышенная цель брака – это чтобы отображать взаимоотношения Христа и Церкви. И нам нужно подходить к созданию брака именно с этой позиции. Вот в Коринфянам послании написано 7:39: «Свободно выйти за кого хочет, только в Господе». Вот Библия предусматривает, что брак должен быть в Господе. Это самое первое важное условия для благословенного брака. Кто этим пренебрегает условием и пытается опередить события, опередить время, да когда-то потом будем там решать вопросы, крещение, членство в церкви. Вот сейчас у нас любовь горит, а любовь это ж от Бога, и поэтому вот так вот оно, надо решать вопрос. Как-то ко мне приехала одна девушка, и она вышла замуж, на сегодня ее брак распался. Они в браке прожили буквально несколько месяцев. Семья развалилась. Это большая трагедия для церкви. В церкви сочитан брак. Вы представляете, это ужасно. Мы раньше могли проповедовать и говорить, у верующих разводов не бывает. А сегодня? Сегодня мы не можем так проповедовать. Бывают. Бывают разводы. И это настораживает, и число их увеличивается. Почему? Потому что люди что-то не так видят и не так подходят. И когда вот беседую с этой девушкой, а она, кроме своего жениха, любит еще одного молодого человека. Я ей объясняю, это грех. Она говорит, как? Я же люблю, вы понимаете? Я люблю. Не, я говорю, это грех. Ну я же люблю. Ну любовь же от Бога. Она мне рассказывает. И мне пришлось ей объяснять, что есть любовь из ада. Вот такая любовь есть, в кавычках, дьявольская любовь, обман вот такой. Под видом любви преподносится какой-то суррогат, и это называют любовь. И вот эта ее любовь, которую она считала от Бога, она повлекла к тому, что их семья разрушилась. И это бедствие огромное. В одной церкви был как-то на посещении, подходит молодой братик. Так ему где-то 23 года, на машине непростой такой ездит, у него две бригады строительных, такой очень предприимчивый, такой шустрый человечек, и говорит, дядя Саша, я вот хотел бы жениться, вот мне нужен совет, как вот определиться мне и все прочее. А я у него спрашиваю, говорю, слушай, а зачем тебе жениться? Ну, вы понимаете, у меня мама вот спарализована, лежит, вот мне надо ухаживать за мамой, а я связан работой, у меня дела, все, и мне некогда, вот мне надо, чтобы кто-то ухаживал за матерью, сидел возле матери. Я говорю, слушай, тебе не надо жениться в этой ситуации. Он удивился, как? Я говорю, ты при деньгах человек, найми сиделку, и пусть она мамочку твою там обслуживает и все. Зачем тебе жениться? Не нужно, не нужно, ты не готов к браку. Он вообще оторопел и удивляется, как? В его понимании он уже созрел к браку, у него как бы все в жизни клеится, и бизнес, и деньги есть, и все вот до полного комплекта не хватает, надо сиделку для мамы, и будет все хорошо. И это будет жена. Я говорю, не порти жизнь, девушки, не порть, а подумай, как тебе душу свою спасать, у тебя еще с Богом не решены вопросы. И когда мы с ним побеседовали, он вообще не понимал вот этой тайны назначения брака, отображать реальности небесные, духовные, а в него чисто удовлетворить свои какие-то земные маленький круг нужд, и все. И он живет своей жизнью. Я ему начал объяснять. Говорю, а ты познал, что такое тайна благочестия? Я не знаю, что это такое. Ну ты же уже несколько лет член церкви. Ты не понял, что такое тайна благочестия? Не знаю. А ты знаешь, что такое сораспятие со Христом? Не знаю. А как ты думаешь семью создавать? Вот эта мысль, друзья, брак в Господе. За кого хочешь, можешь выйти замуж. Но в Господе. Вот это надо, друзья, серьезно позаботиться. А что это значит в Господе? В Господе это чтобы и жених, и невеста были возрождены прежде всего, получили жизнь новую, жизнь воскресения от Бога, природу Бога получили. Если это не получат, или один из супругов имеет возрождение, а другой нет, хотя оба члены церкви. Жизнь будет мучением. Как-то ко мне приехали на беседу одна семья. 30 лет они прожили вместе. Нет, промучились вместе. 30 лет. И их сочитывали в церкви. Как бы с юности они в собрания посещают. Но жизнь ужасная. Уже было до развода, дошло у них уже к 30 годам. 8 детей, практически все в мир ушли. Один ребенок еще чуть-чуть задержался, но и тоже жизни нету. И вот у них полный крах, разруха, и они теперь думают, что нам, как нам теперь выходить из этого тупика. Она даже бросалась, вот его жена, на него с ножницами зарезать его. Вот до такого у нее доходит уже тупика, отчаяния, жить не хочется, все. Вот когда послушал их, вы знаете, душа кровью обливается. Что же это за жизнь? Муж рассказывает, говорит, я приеду домой, машину поставлю после работы под гаражом, вышел из машины и пошел по улице в сторону от своего дома. Туда 2 часа пройду пешком, назад 2 часа пройду, и уже к полуночи время, усталый, захожу, мне не хочется видеть жену, детей, не хочется слышать крики, брань, злобу вот эту. Думаю, бедная душа, а ведь он устал после работы, а ему же, наверное, хотелось домашнего уюта. Когда мы побеседовали, продиагностировали их духовную жизнь, оказывается, этот брат возрожденный, но так и не растет духовно. Она совершенно невозрожденный человек. И никогда не была возрождена. И покаяния не было правильного. И она так вот формально вошла в церковь. Покрестили ее. Но это не было крещение по вере. И вот так она замуж потом вышла. С первых дней жизни ладилась. Так они хромали. Дошли до тупика, до полного разочарования и развод. Все, дальше жизни мыслим. Ну, пришлось вот лечить эту семью, помогать им с Божьей помощью, вот Словом Божьим, как чтобы они исправили пути свои. Ну, и в этой сестры или женщины у нее произошло покаяние, встреча со Христом. Через 30 лет после ее членства в церкви произошла встреча со Христом. И это так печально видеть, друзья. Люди не в Господе. В Господе – это жизнь, когда поставлены духовные цели, когда поставлены цели прославить Господа на земле. Вот это достойная цель для христианина в Господе. Искать водительство Духа Святого в жизни, искать жить по воле Божьей, намерение Божье исполнить в своей жизни, а не по прихотям своим жить. Сегодня христианство такое, ну, милеет оно как-то духовно, что вот главное достигнуть членства в церкви. Вот если достигли членства в церкви, и может быть еще какое-то служение, и все. У многих на этом прекращается и духовный рост, и поиск, и познание Бога. Вот до этого уровня достигли, и все. Друзья, в браке откроется духовная немощь. Откроется, обнажится духовная, вот этот вакуум, пустота. Откроется вся фальшь, откроется все лицемерие, вся двойная жизнь, которой жил человек. Ведь если человек привык вот так и миру угождать, и Господу, а вы думаете, в браке по-другому будет? В еще большей степени это возрастет и откроется. И тогда непонимание начинается. Вот беседую с людьми, говорят, мы друг друга не понимаем. Сестры, а вы знаете принципы, на чем строится понимание друг друга? Вам приходилось такое отметить, меня родители не понимают. Поднимите руку, я родителям вашим не скажу. Когда у вас была такая вот мысль внутри, вывод такой, меня родители не понимают. Сестры, поднимаем руки. Смело. Ладно, вы стесняетесь, я братьев спрошу. Братья, поднимите руки. Вот Вы пришли к выводу или меня не понимают? Поднимите руки. Так, благодарю, братья более откровенны. Благодарю вас. Ну и я думаю, и не все подняли. И сестры не поднимали, а просто не хочется себя открывать. Друзья, а в этом есть сегодня опасность. А вот научиться, на чем строится понимание. И потом вот эти подходы к жизни, принести их в семью. И тогда с пониманием жить. Как это хорошо. Вот один из принципов жизни в Господе, и потом как это благословение приходит в жизнь, это страх Господен. Сегодня наблюдается дефицит страха Божьего. Легко люди позволяют себе грешить, легко позволяют себе даже нагло вести, старшим перечить, позволяют себе непослушание, дерзость. Вот так вот сегодня это в норму жизни входит. Заигрывание с грехом, с миром, отбросить предупреждения, наставления служителей. Ну а жатва придет, друзья, обязательно придет жатва. Я иногда спрашиваю молодых братьев, говорю, слушай, вот у тебя такая жизнь, плотская, недуховная, а ты хочешь, чтобы твой сынок так жил, как ты? О нет, не хочу, не хочу. Я говорю, а как же ты думаешь, где же он будет брать пример? Вот будет копия твоя. Если хочешь, чтобы твой сынок жил правильно, вот покажи пример. И сейчас начинай сам жить и пребывать в Господе. В Псалтире об этом написано, 127-й Псалом. «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих. Блажен ты, благо тебе, и жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем». И так дальше. Благословение в браке, оно бывает у богобоязненных людей. И если будем, друзья, искать страх Божий, чтобы он был сокровищем нашим, удаляться от осквернения в этом мире, от всякого греха, от всех подходов мирских, друзья, наша жизнь тогда приобретет благословение у Бога. Поэтому за кого хочет, только в Господе. Иногда верующим в нашем братстве идут предложения замуж или жениться с других братств, не нашего братства. Друзья, это тоже принесет трудности в жизни. Почему? Люди привыкли широким путем идти. Люди привыкли себе позволять многие вещи, которые греховны, а их не считают греховными. Я помню, как плакала одна молодая сестра и жаловалась, как она ошиблась в жизни. Так получилось, что она в нашем братстве была член церкви. И так, вроде бы ревностная сестра, старалась служить Богу. И ее приметил один братик с регистрированного братства. И увлекся ею. Она так и собой неплохая была. И он увлекся и начал похаживать на собрание и сделал ей предложение. Она говорит, ну как я не могу замуж за тебя выходить. У тебя телевизор дома, ты смотришь фильмы мирские, у тебя такой уклад жизни, как мы сможем вместе с тобой жить и домашнюю церковь созидать, как мы сможем детей воспитывать, когда у тебя совсем другие ценности и направления в жизни. Я брошу телевизор, я все сделаю, я все буду стараться, все, вот, пожалуйста, все, не откажи. И она вот так вот торговалась, а немножко и возраст у нее как бы 26 лет, и она уже так думает, может это от Бога мне. И так она торговалась и поверила ему. Поверила его заверениям и выходит замуж. И потом, когда она прожила 16 лет в браке, у меня была с ней встреча. И она плакала и рассказывала. Говорит, только прошло бракосочетание, через несколько дней он принес телевизор в дом, поставил и сказал, вот тут будет стоять и все. Она говорит, я широко открыла глаза, у меня речь пропала. Как? Ты же мне обещал. Обещал, а теперь передумал. Все. Если не телевизор, пачка газет, приходит с работы, ноги на быльце, газетки, все, у него пища. И вот так годами и десятилетиями. Никакого духовного единства. А он мирской человек, невозрожденный. Просто ему нужна была хорошая хозяйка, а сестра была такая проворная, так вот по жизни она ориентируется. И ему нужна была такая нянька, чтобы она вела все домашнее хозяйство, все на нее взвалил и живет своей жизнью, вот так и все. И уже не разведешься, дети есть. Куда деваться? И нести надо. Поэтому вот этот вопрос в Господе, и не просто так по названию я верующий», а какой результат твоей жизни? Ты действительно веришь Богу? Ты здесь действительно благоговеешь перед Словом Его? А как ты думаешь жить и семью вести? Вот часто сестры в затруднении бывают. Брат предложил, да еще незнакомый, из другой церкви, из другого города. Как быть? Что делать? Ко мне обращается одна сестра. Говорит, предложил брат, я его только один раз в жизни видел, а когда он предложение сделал. Я пощусь, я молюсь, я не знаю. Ну какой результат? Какой я ему давать ответ? Ну вообще ничего нет у меня. И я вот в тупике. Я говорю, ты обратись к его пресвитеру, и пусть он устроит для вас встречу. И ты поговори с этим человеком и выясни, кто есть он, какие у него ценности в жизни, направления в жизни. И ты узнаешь тогда, что тебе делать, давать согласие или не давать. Она позвонила пресвитеру, он организовал у себя дома встречу. Все, они в комнате сели за круглый стол наедине с этим потенциальным женихом. И общаются. 5 часов они пообщались, и она дала ему согласие. Оказалось, он близкий по духу ей человек. Оказалось, у него цели в жизни, такие, как и у нее, служить Богу, посвященной жизнью жить. И когда она увидела все, как он мыслит, какие у него подходы к жизни, все, она поняла и получила внутри свидетельство «это мое». А потом еще и пригласили меня сочитывать их. И хорошо живут, мирно. Бог дал уже несколько деток в семье. И радуются, что Бог соединил их жизнь. Поэтому очень важно, друзья, знать вот направление жизни в Господе или не в Господе. Вот это первый вопрос. И вы сориентируетесь только тогда, когда вы сами будете искать глубокой духовной жизни. Построить личное общение с Богом. Лично получать откровения от Бога в Библии, чтобы Библия говорила для вас. Чтобы ваше общение с Богом не было поверхностным. Вот я верующая и все. В одном лагере молодежном я наугад вот так пригласил несколько человек. И говорю... Ты веруешь в Иисуса Христа? Верую. Даю микрофон и говорю, расскажи вот этим людям, что ты знаешь о твоем Христе. Одна девушка, которая несколько лет член церкви, ничего не могла рассказать о Христе. Ничего не могла. Вторая, ну, Христос за меня пострадал. Ну, еще что-нибудь скажи. Ну, не знаю. Вот и все. И я подумала, так скудно, вот так бедно люди знают Христа. А как они будут потом благовествовать Его? А как они будут тогда детей своих учить? А как они будут раскрывать красоту Христа? Они сами не видят ее, не видят славы Божией. Друзья, вот это должна быть наша первая цель – стать духовными людьми. Потому что приступать к созданию брака и быть человеком полумирским, друзья, трудности обеспечены в браке. Потому что эгоизм и своеволие – это бич сегодняшнего христианства. Эгоизм. Когда-то в одной семье пришлось быть, и они прожили больше 20 лет, и все никак не понимают друг друга. Все не понимают. После вечернего собрания пришел к ним в дом и говорю, ну расскажите, в чем у вас трудность. Муж взял инициативу и до часу ночи рассказывал мне, какие у них трудности, какая плохая жена. Все, выслушивал его, 5 часов выслушивал. Потом говорю: брат, подведи итог этой беседы. Вот одним предложением скажи, в чем проблема. Трудная задача. 5-часовый разговор, сделать MP3 формат и вот так вот сжать его в одно предложение. Но он справился с задачей и отвечает: ее царек не слушает моего царька. И все. Вот вся проблема. И так долго нужно было рассказывать. Два царька сошлись. И поэтому у каждого борьба за трон, престол, за управление, и за славу, и за привилегии, и все никак не поделят этот престол, а это ж не по-божьему. А другую семью знаю, с юности посвятили жизнь Господу. Юноша женился, и в него была мысль: вот женюсь и буду служить своей жене, буду слугой для нее, подарю ей счастье, подарю ей любовь, чтобы она была самая счастливая на свете. А девушка не знала этих мыслей его, а тоже думала так, молилась: Господи, если выйду замуж, буду слугой для мужа, буду дарить ему любовь, дарить счастье, буду помогать во всем беспрекословно, если мне Бог даст вот такое служение. И вот эти два слуги сошлись, и живут около 30 лет, и нету ссор, согласия, мир, любовь, ухаживание, забота друг о друге, и благословенное служение ближним и в церкви, и дети к Богу обращаются. И вот посмотришь, почему так, друзья, по-разному. Разная жизненная позиция. Одному хочется жить для себя, по-плотски, по-мирски, а другому хочется жить по-божьему. И кто эту тайну понял, друзья, начинается благословенная жизнь. Еще один из принципов, друзья, для того, чтобы в браке получить благословение, Евреям 13 глава написано: «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно». Подходить нужно к браку, нужно сохранить целомудрие, сохранить невинность и юношам, и девушкам. Это одно из основных, после того, что в Господе, одно из основных как бы правил или условий. Для этого нужно беречь разум свой, чтобы в ваш разум, в ваше воображение не попадала нечистая развратная информация, которую сегодня много можно найти и на рекламах, и в журналах, и в интернете, и где хотите. Сегодня этого множество мусора и нечистоты. Берегите свои мысли. Берегите разум свой чистым, тогда будут чувства чистые. Потому что все чувства, они зависят от разума, от мыслей. Что в мыслях носит человек, то и в чувствах проявится. И будут нечистые чувства тогда. А если появятся нечистые чувства, а их негде реализовать, потому что человек не в браке, начинаются целый ряд других грехов, которые разрушают личность, разрушают психику, оскверняют и дух, и душу, и тело, и потом принесут калечество, и принесут беду в будущей жизни. Это очень важный вопрос. Честность брака, она должна быть не только в вопросе морали, но и в вопросе болезней. Вот помню, был в одной местности, а подходит одна сестра и плачет, а подошла с дочерью. Дочери так где-то 25 лет, может быть. А мама ее постарше, и вот они подходят и плачут. Молодая мамочка держит ребеночка на руках, слезы капают с ее глаз на ребенка этого. Несчастные люди, посмотришь, чего плачете? Оказывается, мама выдала дочь свою замуж за брата из церкви. И после брака, когда пришли домой, вдруг его бросает на пол, идет пена со рта, он синеет, заглатывает язык, глаза закатываются. Эта невеста до смерти перепугана, что это с женихом с моим? Это в первый же вечер после брака. Она ожидает с ним общения, первая встреча, и вдруг такой сюрприз. Оказывается, он болен, тяжелой болезнью, эпилепсией, и у него приступы частые. И когда сватали, родители скрыли это. И жених скрыл от невесты и от сватов. Скрыли это. Чтобы свадьба прошла без стресса, они его накололи хорошо лекарствами, и он выдержал свадьбу. И только после брака у него такие приключения. Она пошла с ним на рынок, его кидает посреди рынка, среди людей, и тоже вот такие неприглядные картины. И врачи говорят, за ним надо смотреть хорошо. Он может на газовую печку упасть и обгореть. Он может в ванную утонуть, когда купаться будет. С ним что угодно, он может под машину упасть, что угодно может случиться. И теперь она родила ребеночка, а в него это приступы один за одним. И она говорит, почему вы не сказали это? Почему вы скрыли, вы обманули нас? Я бы не выходила замуж. И эта мама с этой молодой женой принимают решение выдворить этого молодого мужа. Езжай к своим родителям. Раз обманули, забирайте назад. И теперь беда такая. Тот теперь непонятно, женат он или не женат. Она теперь непонятно, вдова или она замужняя, или кто она. Ребенок сирота. Слезы, в церкви болезнь. Друзья, кто за это ответит? Нечестный брак. Друзья, подходя, когда сватовство происходит, об этих вопросах нужно конкретно поговорить. У кого есть болезнь какая-то, хроническая, или там порок сердца, или еще какие-то болезни. Это нужно при сватовстве обязательно сказать, чтобы жених и невеста, они знали, на что идут, и чтобы потом в браке не обвиняли. Если это скрывается специально, брак теряет благословение. Или, например, брак должен быть честен в материальных вопросах тоже. Вот в одной семье, тоже молодая семья, поженились, и возникла серьезная трудность. Оказывается, жених, когда был один, а его папа неверующий, папа решил заняться бизнесом. И взял в банке кредит, немалый, в долларах, а поручителем своего сына записал. И сына убедил, говорит, да ты платить не будешь, я буду платить, я беру кредит. Я беру, вот видишь, моя фамилия. А ты просто тут для оформления надо, чтобы поручитель был и все такое. А кто такой поручитель? Это на случай, что тот, кто берет кредит, будет, ну, не сможет возвратить банку деньги, тогда поручитель должен возвратить. И это нотариально заверяется, это все, и даже под суд отдадут, и банк свое не упустит, будешь платить. И когда он женился, он невесте не сказал, что он имеет поручительство. И что теперь? Теперь они живут вместе, а денег нету в семье. Муж работает, в поте лица работает, и неплохо зарабатывает, а деньги как в пропасть куда-то исчезают, и все. И эта молодая жена уже начала переживать, слушай, куда деньги деваются? И потом, аж через год, он ей открыл. Я плачу в банк вместо отца деньги. Как так? Почему ты не сказал? А теперь на годы ему нужно платить. А батька его запил, бросил этот бизнес неудавшийся, долгов наделал, проценты наросли, и он где-то скрылся. И не думает платить. А банк, а ну иди, поручитель, сюда. Плати, а не под суд отдадим тебя. И что делать верующему брату? Он пашет две смены, и деньги все уходят туда, а жена плачет теперь, а что нам делать? Вот, друзья, нечестность даже в материальных вопросах. Как это сегодня важно? Тем более сегодня рекламируется, давай, бери кредиты, и проценты там такие удобные, и можешь все себе позволить. Лучше, друзья, избегать этих кредитов. Живите то, что есть, наживайте потихоньку себе имущество, во время вашей совместной жизни, если это в браке. А то хочется вот сразу все иметь, и люди делают себе большие бедствия, когда входят в эти кредиты. Вот это, друзья, очень важно, чтобы брак был честен во всех отношениях. И вопрос целомудрия, и вопрос здоровья, и вопрос материальный. Надо быть в этом откровенными, чтобы не потерять благословение. Вот еще одна мысль. Это Ефесянам 6 глава, с 1 стиха. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, и это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Вот это благословение, будет тебе благо, будешь долголетен на земле, это относится и к браку. Поэтому мысль такая, правильное поведение в семье до брака. Вот вы сейчас многие в основном живете при родителях. Друзья, уважайте родителей, почитайте родителей, слушайтесь родителей во всем, кроме греха. Это залог вашего благословения в браке. Я помню, когда на своем браке вот прихожу с невестой, входим в родительский двор, где будет бракосочетание, выходит папа и мама, и на воротах провозглашает папа. Еще бракосочетание не началось. «Сынок, благословляет тебя душа моя». И это отец провозгласил торжественно, со всей ответственностью. И это благословение сопровождает многие годы мою жизнь во всех отношениях. И в семье, и в материальных вопросах, и в детях, и в служении, во всем. «Сынок, благословляет тебя душа моя». Вы должны получить от родителей благословение. Для чего делается бракосочетание? Это для того, чтобы от Бога получить благословение, чтобы родители благословили, и церковь в лице пресвитера призвали Божье благословение на вашу совместную жизнь. И если вы подойдете к этим вопросам, вот так в семье правильные взаимоотношения были, уважение и почитание к родителям, друзья, Бог за этим наблюдает. И много приходилось видеть семей, где неустройство. Спрашиваю, как вы к своим родителям относились? Неправильно относились. А потом в браке оно сказывается, Бог не благословляет. Друзья, это важный вопрос почитания родителей. Храни вас Господь, друзья, искать себе супругов, или невесту, или жениха в мире. Храни вас Господь. Мне приходилось встречать, может, человек 40 сестер в разных церквях, которые в юности изменили Господу, были членами церкви и вышли замуж за неверующих. Около 40 таких сестер по городам я примерно помню. Практически все они имеют мужей, пьяниц, блудников, избивают своих жен. Практически все. И вот эта измена Богу, вот такой посев, потом оно идет жатва в семейной жизни. Постоянные измены мужа, побои, пьянки, злоба. И меня многие сестры просили, говорят, брат, вот представьте беседу, она уже седину имеет на голове. Она плачет и говорит, брат, убеждайте молодежь, чтобы не повторили наших ошибок. Какая это горькая судьба. Какие это слезы страданий проливать приходится, когда ты отвержена, нелюбима, когда ты вот унижена вот так и не имеют благословения. Друзья, ищите благословение в Господа. Лучше остаться одной. Я встречал много сестер одиноких, которые посвятили свою жизнь для церкви, для Господа, служат больным, служат многодетным. Это прекрасный удел. Они имеют довольство в Боге. Они не битые пьяными мужьями. Они сохранили себя в верности Господу. И это прекрасный путь. Земная жизнь быстро проходит, семейная жизнь тоже быстро проходит. Я вроде вчера женился, уже 28-й год в браке, уже внуки, уже смотришь, как жизнь быстро проходит. Так же самое и жизнь вне браке тоже быстро пройдет. Но когда она наполнена Господом, служением Богу. Сестры – это прекрасный тоже удел. Каждому Бог дает судьбу. Не все сестры замуж выйдут. И не считайте это катастрофой. Не считайте, что вас Бог обделил чем-то. Не считайте, что это трагедия какая-то. Это благословенный путь, который Бог предусмотрел. Я и мужчин встречал одиноких, которые тоже не женились. Ну вот им Бог такое дарование дал. Так они и живут. И не испытывают какой-то нужды, живут сами и служат Богу. Поэтому есть в этом благословение, но если созидать брак, то только на Божьих условиях, свято, чисто, в Господе, одного вероисповедания, в братстве своем, жизнь, посвященная Господу, и стремление в своей семье отображать славу Христа. Пусть Господь в этом благословит. Аминь.